Мой демон. Собранье зол его стихия. Носясь меж дымных облаков, он любит бури роковые, и пену рек, и шум дубров. Меж листьев желтых облетевших стоит его недвижный трон. На нем, средь ветров онемевших, сидит уныл и мрачен он. Он недоверчивость вселяет, он презрел чистую любовь. Он все моленья отвергает. Он равнодушно видит кровь, и звук высоких ощущений он давит голосом страстей. И муза кротких вдохновений страшится неземных очей.